страшная птица. Когда целый род или даже целых два рода сообща творят великое дело, стремиться к отдельному успеху вроде бы даже и не особенно хорошо. Поэтому уныние Асоки было неуместно на празднике. Она сама это понимала и старалась всячески его скрыть. Но Бусый следил за ней, мелькавший возле полупрозрачных стен башни, а рядом вздыхал Калаяр. И, может быть, поэтому тускло-серое облачко, окутавшее удалую Асоку, все более казалось Бусому, ну что ли, каким-то неправильным, чужеродным среди веселой радуги, полыхавшей в душах людей. Словно кто взял, да и накрыл девушку душным серым мешком, кто-то сторонний и очень-очень недобрый. Это ощущение мешало, тревожило и пугало, как будто яркий солнечный свет заслонили тенета осторожно раскинутой паутины. От морока не удавалось отмахнуться. По сердцу скребануло нехорошим предчувствием, а Бусый привык своим предчувствиям доверять. Он оторвался от потешного поля и задумался. «Если тебе станет страшно, собери силы, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза. Он и отступит». Что же не так было на светлом и радостном празднике? Что могло затаиться здесь в присутствии светлых богов? Бусый задрал голову к небу и почти сразу почувствовал чей-то тяжелый, пристальный взгляд. Похоже, не только светлые боги взирали на межинные плеса из синевы праведных небес. Но кто же? Бусый давно знал за собой эту способность ощущать чужое внимание, направленное даже не обязательно на него самого, на кого-нибудь, кто был рядом. Наверное, он перенял это у Вил, пока был младенцем. Он всегда чувствовал взгляд зверя и человека, вот только тот, кто смотрел сейчас на потешное поле, не был ни человеком, ни зверем. Такой взгляд мог бы быть у ожившего мертвеца, слепого и при этом не по-здешнему зоркого. Взгляд, от которого не заслониться, не спрятаться. Захотелось кинуться на землю плашмя, приникнуть к ее материнской груди и закрыть руками голову. «Спаси, укрой!» Бусый напряг зрение, и вот в слепящей синеве мелькнула крылатая тень. Над разливом крупца неторопливо ходил кругами. Нет, не ворон и не орел, и подавно неблагородный летун Симуран. Уже понимая умом, что не стоит, ой, не стоит этого делать, Бусый вгляделся. Тварь кружила очень высоко. Но сегодня Бусому было свойственно особое зрение. Как он углядел за полсотни шагов слезы Асоки, так и теперь сумел отчетливо рассмотреть чешуйчатые крылья, холодные немигающие глаза и клюв, больше смахивавший на пасть, потому что в нем торчали острые желтоватые зубы. Бусому сразу стало холодно. Душа содрогнулась от ужаса и никакими словами непередаваемого омерзения. Над полем, где посрамляли Марану и славили жизнь, парил трупоед. Ко всему прочему, страшная птица как будто была здесь рядом. И в то же самое время было совершенно ясно, что на самом деле ее здесь нет. Призрак, тень, еле различимое в небе. И Бусый почему-то знал, что никто, кроме него самого, этой тени не видит и увидеть не сможет, сколько о ней ни кричи. Птица смотрела не на Бусова и не на его сородичей белок и даже не на кого-то из зайцев. Она следила за почти незнакомым бусому парнем, тем самым пришельцем, лучшим бойцом зайцев по имени Резауст. Едва бусы успел это осознать, как его ледяной иглой уколол встречный взгляд нежити. Вот это было уже совсем плохо. Бусы ощутил, как заледенело нутро. Пока он не смотрел на птицу, то и сам оставался невидим. Зато теперь она смогла следить не только за Резаустом, но и за ним, бусом. Соприкосновение взглядами словно бы осквернило его, заморало, сделало уязвимым. Но зачем? На что он понадобился какому-то злобному чешуекрылому? А может, ему попросту примерещилось? После нескольких-то суток почти без сна, чего доброго и не такое увидишь? Сердце гулко колотилось в груди, рядом шумел народ, радовавшийся падению башни. Знакомые голоса поддержали мальчишку, точно сотня дружеских рук. Бусы отдышался и вновь поднял глаза. На сей раз с каменным намерением ни перед кем их не опускать и ни перед чем. В небе было пусто. Ни страшной птицы, ни ее тени. И никакого мертвящего взгляда, вообще ничего. Лишь солнце улыбалось в безоблачном небе. Дескать, ну, приблизилось что-то страшное. Подумаешь, а ты наплюй на него и дальше живи. Бусы встряхнулся, словно сбрасывая ту скверну, что попыталась прикоснуться к нему. Люди кругом ликовали. Воительницы солнца, наконец, изловили Марану и с торжеством волокли ее к проруби. Бусы еще раз оглядел потешное поле, думая найти глазами Асоку. И вдруг понял, от кого расползалась серая паутина.